11. Лязг ножниц, ощущение озноба, рог, жадный до каракуля совцы, что брачные, что царские венцы, снимает с нас, и головы особо. Прощай, юнцы, их гордые отцы, разводы, клятвы, верности до гроба. Мозг чувствует, как башни небоскреба, в которой не общаются жильцы. Так пьянствуют всями близнецы, где пьет один, забуревают оба. Никто не прокричал тебе «Атас», и ты не знала, я одна, а вас, — глуша латынью потолок, и Бога, увы, Мари, как вы говорите, много.